Любопытствуя, Наруто поднялся по лестнице, чувствуя сохраняющуюся чакру того, кто тренировался здесь недавно. Очевидно, они были очень сильны, чтобы оставлять такую плотную чакру, висящей в воздухе в течение любого количества времени. Он остановился наверху, любуясь простым, но ухоженным зданием с двумя брезентовыми откидными створками по бокам дверного проема. Почти сразу же, как его нога коснулась последней ступеньки, из здания вышел мужчина. Глава 101. Молния. Часть 3-4. Йо-йо, кажется, могучего киллера Би пришел кто-то навестить. Наруто поднял бровь, глядя на очень странного и, очевидно, довольно эксцентричного человека перед ним. У него была традиционная темная кожа, которой обладало большинство жителей облака, а также крупное мускулистое телосложение, которое компенсировало его в остальном бестолковый внешний вид. На нем были солнцезащитные очки и почти вся белая одежда, включая бронежилет, шарф, повязку на голову, щитки на голени и перчатки без пальцев. В остальном он был одет в темно-синие брюки, а на его обнаженном плече был вытатуированный иероглиф железа. «Привет, я не знал, что здесь кто-то есть, я думал, что храм пуст». Это была маленькая ложь, но ему не нужно было, чтобы этот человек знал, что он может чувствовать затяжную чакру в воздухе. Наруто довольно быстро понял, почему это так сильно ощущалось. Он был Джинчоурики. Это было невозможно скрыть. Или, по крайней мере, мужчине не хватало контроля, чтобы скрыть это. Биджу чакра исходила от него волнами. Очевидно, он недавно практиковался с ней. «Чувак, ты, должно быть, настоящий приезжий, разве это не печально, потому что все согласятся, что это дом могучего киллера Би». Когда мужчина говорил, он время от времени двигал головой или руками в такт, который мог слышать только он, но на самом деле это было довольно забавно. «Приятно познакомиться с тобой, Кираби», Наруто слегка наклонил голову. Не мешало бы произвести приятное первое впечатление на своего товарища Джинчоурики. Удивительно, но крупный мужчина положил руку ему на плечи с сияющей улыбкой на бородатом лице. «Ну-ну, маленький монах, кончай этот балаган, потому что нет необходимости в любезностях между нами, Джинчоурики, дурак-простак». Он снова покачал головой в такт тишине, заставив Наруто ухмыльнуться. Монах застенчиво улыбнулся и потер заднюю часть шеи. «Хаем, действительно так очевидно?» Крупный мужчина просто кивнул со своей собственной ухмылкой, глаза искрились весельем за темными очками. «А да, могучий Хатиби сама подготовил настоящую драму, когда почувствовал, что хозяин мистера Девятихвостого приближается к нашему маленькому святилищу». Наруто удивленно приподнял бровь. Он не понимал, что может не только определить, что он Джинчоурики, но и для какого Биджу. Он был просто рад, что присутствие Кьюби, казалось, перекрывало присутствие Шукаку. Это могло бы вызвать несколько неудобных вопросов, на которые он не был уверен, как ответить. Он задавался вопросом, может ли Кьюби чувствовать своего собрата Биджу таким же образом. «Так ты можешь поговорить с Хатиби?» Кираби просто кивнул и начал заходить внутрь храма. Наруто быстро последовал за ним. Внутри было на удивление просторно, вся комната была выдолблена в горном камне. У блондина было ощущение, что Кираби не сам строил это место, на стене было много фресок. Некоторые Хатиби и несколько из того, что, как он мог только предположить, было Ниби. «Да, да, мы с Хатиби сама столкнулись со всеми видами травм, мы партнеры. Это делает меня идеальным Джинчоурики, дурак-простак». Наруто проигнорировал последнюю часть, поскольку он думал о том, что он имел в виду под совершенным Джинчоурики и мог ли он достичь этого. «Значит, у вас с Хатиби хорошие отношения?» Кираби снова кивнул в своей странной манере, скрестив руки на груди и слегка откинувшись назад. «Сначала мы с Хатиби ссорились, и он был моим врагом, но у нас завязался серьезный рэп, и я узнал, что ему не понравилось, что я рифмую, уи-и-и». Наруто просто кивнул. Кьюби много раз говорил ему о том, что ему не нравится быть запертым в никчемном Нингине. «Итак, мы заключили сделку, Хатиби сама и я, а остальное уже история, потому что мы могучие восьмихвостые киллер Би. А ты дурак?» Крупный мужчина просто постоял там мгновение, как будто наслаждаясь одобрительными возгласами какой-то невидимой толпы, которую блондин находил довольно нервирующими. «Итак, мистер Девятихвостый, ты выглядишь очень хорошо, почему ты пришел к киллеру Би, когда в последний раз я о тебе слышал, ты сидел в деревне и точил бичи?» Наруто мог только предположить, что Кираби имел в виду под этим Канаху. С его странной манерой говорить он мог только догадываться об этих вещах. Внезапно на него снизошло озарение, что это, должно быть, тот самый Би, о которой говорил сенсей Амой. Какой же все-таки маленький мир. На самом деле я понятия не имел, что ты здесь. Друг сказал мне, что это место было хорошим местом для того, чтобы посмотреть, и я был расстроен, поэтому я пришел сюда, чтобы расслабиться. Кираби просто снова кивнул в той же эксцентричной манере, когда они оба сели на пол, оба в позах со скрещенными ногами. Наруто мог сказать по его непринужденности в позе, что большой Джин Чоурики был не новичком в медитации, по крайней мере, если судить по его позе. Возможно, это также было как-то связано с поиском удобной позы для сидения с семью мечами, привязанными к спине. Нет места посвежее, чтобы прочистить мозги, и нет места лучше, чтобы почитать мои стихи. Наруто просто кивнул. Он заметил, пока шел, что воздух здесь просто стал чище. Это было похоже на то, что его разум до этого был в тумане, и он только начал проясняться. Он чувствовал себя отдохнувшим и помолодевшим после всего напряжения прошлой недели тренировок. Блондин поднял глаза, не зная, как затронуть следующую тему. Честно говоря, он не ожидал так скоро столкнуться с одним из джинчоурики деревни. Глава 102. Молния. Часть 3.5. Итак, как дела в облаке? Это был невинный вопрос, но у него возникло ощущение, что Кираби понял, что пытался сказать молодой монах. По сути, он спрашивал, плохо ли обращались со старшим джинчоурики. Насколько блондин мог судить, необходимость уходить так далеко из деревни ради мира не была хорошим знаком. Ну, разве это не мило, маленький девятихвостый беспокоится о киллере Би? Ну, тебе и не нужно этого делать, потому что никто не причинит мне вреда. Ты дурак простак, Наруто просто кивнул с улыбкой. Было приятно встретить хотя бы одного джинчоурики, которого не ненавидела их деревня. Его предыдущие представления об облаке до прихода были не такими уж хорошими, испорченными пропагандой Конохи. Были последние войны, инцидент с Хьюго и несколько других, которые выставили их в плохом свете в Конохе. Однако, пожив там, он понял, что здесь все так же, как и везде, где люди просто пытаются добиться успеха в жизни. «Я рад», — Би кивнул в своей наполовину мудрой, наполовину рэперской манере, глядя на какую-то невидимую толпу, хотя Наруто знал, что его глаза были прикованы к блондину под темными очками. «Эй, маленький монах, ты выглядишь немного подавленным, ты говоришь, что это лист заставил тебя так нахмуриться». Наруто только слабо улыбнулся, откинувшись на руки. У него не было никаких контактов с Конохой более 5 лет. Вздрогнув, он понял, что на самом деле прошло так много времени с тех пор, как он убежал из своего бывшего дома. «Нет, у меня хорошая жизнь, крепкие связи с моими друзьями и упрямые, но, по крайней мере, знающие леса в моем нутре. В любом случае, последний год я в основном был в разъездах, и лист долгое время не имел никакого отношения к моим хмурым бровям». Он усмехнулся над этим, но постарался сделать это как можно более расплывчато. Он хотел доверять своим товарищам джинчоурики. Кираби не ненавидел свою деревню, и его, в свою очередь, не ненавидели, он должен был помнить об этом. Хотя он не был согласен со всем балансом сил, который представлял Биджу, он, по крайней мере, признал это и не хотел начинать войну между облаком и Конохой. «Это круто, Ю, хороший друг за твоей спиной, который может помочь справиться с зенитным огнем, это все, что тебе нужно, Уи». Наруто просто кивнул с легкой улыбкой. Прежде чем встать, Кираби скопировал действие. «Я знаю, что прошу многого, но есть ли какой-нибудь способ, чтобы Райкаге не узнал о том, что я здесь? Я не хочу развязывать войну». Кираби только ухмыльнулся и двинулся вперед, все еще скрестив руки на груди. «На, чувак, мы крутые, все остальное было бы просто жестоко. Я должен держаться крепко с моим другом Джинчоурики, иначе меня не будут звать могучим киллером Би. Уи, тебе не нужно беспокоиться о том, что братан узнает, как будто тебя здесь никогда не было, без сомнения». Он закончил, проведя рукой по рту молниеносным движением, прежде чем вытянуть руку, сжав кулак так, чтобы костяшки пальцев были обращены к Наруто. Блондин просто одарил его собственной улыбкой, прежде чем стукнуться кулаками с эксцентричным, но, по крайней мере, дружелюбным шиноби. «Было действительно приятно познакомиться с тобой, Кираби, приятно видеть, что у джинчоурики хорошая жизнь». Кираби просто кивнул, демонстрируя похожую улыбку в отличие от своей обычной ухмылки. Эти двое остались и поговорили еще немного, иногда о тренировках, иногда о рэпе Кираби. Наруто даже упомянул Фуу при нем, и старший Джин Чоурики выразил, что хотел бы встретиться с кем-нибудь из их маленькой группы. Наруто расстался с темнокожим шиноби, пообещав как-нибудь привести Фуу. Он искренне думал, что девушке нужно больше людей, с которыми можно поговорить, кроме него и Шизуку. Наруто покинул каменный сад, чувствуя себя странно легче, посвежевшим и расслабленным по сравнению с тем, что он чувствовал ранее. На его лице была слабая, но искренняя улыбка, когда он возвращался в храм. Казалось, немного отдыха было именно тем, в чем нуждался Наруто. На следующей неделе он добился поразительного прогресса в своей технике. Теперь он мог эффективно покрывать все свое тело тонким слоем преломляющей чакры. Теперь все, что ему нужно было сделать, это поработать над ее усовершенствованием, чтобы полностью уменьшить свою видимость. Однако, как бы то ни было, он был незаметен большинством средств, его сигнатура чакры исчезла, его нельзя было учуять, и когда он нанес мягкий слой чакры на свои ноги, его не мог услышать, вероятно, никто, кроме клана Инузука. В целом, он был доволен своей техникой. Впервые он почувствовал, что делает что-то для себя, а не просто следует по чьим-то следам. Это было раскрепощающе, и Наруто хотел продолжить это чувство. Он полагал, что оно станет только лучше, как только он завершит технику. Ему было очень весело подкрадываться к своим товарищам и пугать их, что продолжало раздражать Фуу. Удивительно, но он что-то пробудил в ней после одной из своих маленьких шалостей, и она решила найти способ противостоять невидимости Наруто. Блондин был скорее рад. В последнее время она была немного бесцельной, а теперь у нее был огонь в глазах и целеустремленность в походке. Было облегчением видеть, что Фуу наконец-то занимается чем-то другим, а не просто сидит и читает или занимается спаррингом. Хотя она и этим не перестала заниматься. Глава 103. Молния. Часть 3.6. Он просто надеялся, что девушка не зайдет слишком далеко, так как ранее, прогуливаясь по торговому району, он слышал, как несколько человек говорили о внезапной проблеме с насекомыми. Им не нужно было привлекать к себе внимание, когда они собирались совершить преступление против деревни. Однако это разожгло собственное любопытство Наруто о том, как девушка могла бы найти кого-то, кого нельзя было бы увидеть, понюхать или услышать. Он также сдержал свое обещание и повел Фуу навстречу с Кираби. Он не мог сказать, что эти двое сразу подружились, но, похоже, у них было взаимопонимание. Кираби знал, что никогда не следует слишком близко подходить к своему прошлому, и, в свою очередь, Фуу никогда не комментировала свое раздражение тем, как разговаривали старшие джинчоурики. Кираби предложил им обоим несколько советов по управлению их биджу-чакрой, однако они оба отказались. Наруто чувствовал себя неуютно, принимая чакру Кьюби, когда он, наконец, начал видеть некоторые изменения в Лисе. Он хотел заложить лучший фундамент в отношениях между ними, прежде чем пойти на что-то подобное. То есть, если ему это вообще было нужно, мудрец шести путей победил Джуби своей собственной силой. Наруто уже имел в виду свою цель. Фуу, с другой стороны, уже имела опыт обращения со своей внутренней силой. Она просто больше не хотела иметь с ней ничего общего. Водопад слишком долго контролировал ее и существо внутри нее. Она стала бы сильной благодаря своей собственной силе, а не благодаря тому, что она позаимствовала у кого-то или чего-то другого. Кроме того, что прошлая неделя прошла довольно хорошо, все они казались в приподнятом настроении. Хотя Наруто подчеркнул бы казалось, он заметил, что с Шизуку что-то не так в последнее время. И именно поэтому сейчас он был с ней на крыше храма, лежа спиной на керамической плитке и глядя в небо. Последние 5 минут они оба сидели в относительной тишине, просто позволяя своим глазам блуждать между различными точечками света. «Как ты думаешь, сколько их там?» «Я имею в виду звезды», было так тихо, что Наруто был почти поражен, когда Шизуку внезапно заговорила. Ее мягкий меланхоличный тон подтвердил его подозрение, что она не была так счастлива, как казалось. Он не обернулся, просто продолжал смотреть в потемневшее небо, в основном сосредоточившись на ярко-белом диске, висящем наверху. «Я не знаю, но держу пари, что люди пытались их сосчитать», — Шизуку рассеянно кивнула. Ее глаза тоже не отрывались от неба. «Я все еще не могу поверить, как красиво это выглядит», — Наруто мягко улыбнулся, Шизуку действительно не была счастливее во время их пребывания в облаке. Возможность видеть небо вместо унылых дождевых облаков все еще была просто удивительной вещью для нее сейчас, так как это был первый день. Ты знаешь, иногда я все еще думаю так, даже спустя все эти годы, это было правдой, в небе было просто что-то умиротворяющее. Смотреть на него и знать, что все остальные в мире видят точно такие же звезды, ту же луну, это своего рода величайший уравнитель. Ты думаешь, у меня всегда будет это проклятие? Наруто вздохнул, внезапно осознав, почему Шизуку казалась такой грустной в последнее время. Она беспокоилась о том, чтобы они покинут облако и вернутся в свое место под облаками, где на нее снова мог обрушиться дождь. Она не хотела, чтобы у нее отняли небо теперь, когда она попробовала его на вкус. Нет, Шизуку села и огляделась, немного удивленная твердостью в тоне Наруто. Это было так определенно, так уверенно. Блондин тоже сел, повернувшись к Шизуку с небольшой, но уверенной улыбкой. «Почему ты так уверен?» Ее голос был тихим, неуверенным, сильно контрастируя с более уверенным тоном Наруто. Блондин только улыбнулся, когда он встал и придвинулся ближе к девушке. «Помнишь обещание, которое я тебе дал?» Он повернулся с самой ослепительной и искренней улыбкой, которую Шизуку когда-либо видела на его лице. «Я никогда не отступаю от своих обещаний, однажды ты сможешь смотреть на небо, когда захочешь, и видеть звезды или солнце». Он снова повернулся к небу, улыбка погасла, но не утратила своей прежней энергии. «Черт возьми, если мне придется, я просто отвезу тебя в страну ветра, даже если пойдет дождь, ты просто окажешь жителям услугу». Они оба усмехнулись над этим. Шизуку, наконец, обрела некоторую уверенность в себе, но, что более важно, в Наруто. «Спасибо, Наруто», блондин просто смущенно отмахнулся от нее, его улыбка стала немного более смущенной. У него все еще не ладилось позитивное взаимодействие с людьми. «Это не проблема, ты мой друг». Он был удивлен, когда Шизуку схватила его за голову, повернув ее так, чтобы она могла смотреть ему в глаза. Она на мгновение заколебалась, когда его слабо светящиеся фиолетовые глаза встретились с ее собственными, прежде чем быстро покачать головой и улыбнуться. «Нет, правда, без тебя я бы все еще была в том бандитском лагере или продана каким-нибудь работорговцам». Она слегка вздрогнула, когда черты ее лица снова стали меланхоличными, или еще хуже. Наруто просто успокаивающе положил руку ей на плечо, что мгновенно привело ее в чувство. «Но ты спас меня и показал мне то, я никогда не думала, что когда-нибудь увижу что-то подобное». Ее улыбка превратилась в ухмылку, когда она сделала широкий жест в небо. Они оба снова усмехнулись, прежде чем Шизуку снова повернула голову Наруто лицом к себе. «Так что спасибо тебе, Наруто», с этими словами она наклонилась вперед и запечатлела на его губах легкий поцелуй. Когда они оторвались друг от друга, у обоих на лицах был оттенок красного, и Шизуку слегка улыбалась. Наруто был немного ошеломлен, а девушка хихикнула, когда она осторожно поднялась на ноги и спустилась вниз. Наруто провел еще 10 минут на крыше, просто думая о разных вещах, даже не замечая улыбки, играющей на его губах. Глава 104. Молния. Часть 4.1. В затемненной тихой комнате небольшого зловещего храма где-то недалеко от обычно оживленного центра деревни облака приоткрылась пара сияющих глаз Риннигана. Они появились, казалось бы, из ниоткуда, просто паря в центре комнаты, словно подвешенные на ниточках. Только легчайшая рябь на почти невидимой поверхности давала какой-либо признак того, что они прикреплены к телу. Ряд сверкающих белых зубов обнажился в ухмылке, которая посрамила бы чеширского кота. Тогда воздух снова слегка подернулся рябью. Глазами своего клона Наруто наблюдал за областью, где находилось его тело. Он был более чем рад сказать, что его сигнатура чакры полностью исчезла, как будто была закрыта каким-то нематериальным экраном. На самом деле, даже со своим Риннеганом он был уверен, что никогда не обнаружит себя, если точно не будет знать, где искать. По крайней мере, он надеялся, что это так, поскольку планировал забрать артефакты сегодня вечером. Если все пойдет по плану, он проникнет в кабинет Райкаге, что само по себе непростая задача, выяснит, где хранятся вещи мудреца. Хотелось бы надеяться, что он сможет сделать все это, не будучи обнаруженным, достаточно долго, чтобы он и его друзья могли безопасно покинуть страну или, по крайней мере, район вокруг облака. Фуу и Шизуку вместе с клоном Наруто покинули деревню ранее в тот же день. К счастью, этого было достаточно, чтобы одурачить охранников, поскольку они были меньше обеспокоены уходящими людьми, чем теми, кто мог попытаться ворваться в их деревню. Они были не очень довольны тем, что оставили Наруто в деревне одного, особенно Шизуку, но, не имея возможности использовать технику невидимости, они все равно не могли оказать большой помощи. Он заметил, что Шизуку особенно беспокоилась за него, ее взгляд постоянно метался к нему, когда они уходили. С тех пор, как они поцеловались на крыше, не неловко. Они начали вчитываться в действия, которые раньше казались совершенно нормальными и невинными, и Наруто начал переоценивать буквально все, когда дело касалось его спутницы с фиолетовыми волосами. Тем не менее, сегодня вечером он ритуально очистил свой разум от всех отвлекающих факторов. Это понадобится ему для его техники. Он обнаружил, что использование его техники маскировки удивительно зависело от его эмоций, поскольку они напрямую зависели от того, насколько возбуждена была его чакра. Тонкая оболочка вокруг его тела должна была оставаться под идеальными углами, чтобы должным образом преломлять свет, поэтому любые незначительные помехи могли выдать его любым сенсорам или тем, у кого есть острый нюх. Другой проблемой, которая могла бы выдать его, был звук, однако он практиковал свою способность сохранять молчание, и, будучи монахом, он был довольно искусен в этом. Его главной заботой будет его сикудзу, который, несмотря на протесты и опасения Фуу, он взял с собой. Позвякивание колец само по себе доказывало, что это не самый хитрый инструмент, но он был бы полезен в качестве средства подавления, если бы его действительно поймали. В любом случае, Фуу не смогла бы унести его с собой из деревни до места их встречи. Даже ей не хватало чакры для этого. Конечно, Наруто специально не напомнил ей о том, что его клоны также имеют его способность использовать путь прета. Наруто вышел из храма, темнота безлунной ночи погрузила деревню вокруг него в тень. Он носил длинный бесформенный плащ поверх своей обычной одежды. Техника была намного проще, с меньшим количеством углов для работы. Капюшон был надвинут на его лицо. На всякий случай, если его техника не сработает, он не хотел, чтобы его узнали. Он также надел маску на нижнюю половину лица, чтобы снова попытаться сгладить любые углы на своем теле. Байдагакури но дзюцу, его голос был едва слышен, как шепот, начиная с его ног. Его тело быстро исчезло из виду, в воздухе осталась только легкая рябь, которая была замаскирована темнотой. Его путешествие по деревне прошло без происшествий, однако его это сильно нервировало. Он несколько раз проверял свое дзюцу на Фуу и Шизуку, но между ними и опытным джоунином была большая разница. Он оставался на улицах на случай, если ему придется столкнуться с каким-нибудь шиноби, прыгающим по крышам поздно вечером. Хотя это обеспечивало ему лучшее прикрытие, это означало, что его ходьба была медленной. Ему, по крайней мере, не приходилось сталкиваться с толпами людей. В облаке был введен строгий комендантский час после полуночи, только шиноби разрешалось выходить, и даже им нужна была уважительная причина. Несмотря на все это, Наруто потребовалось около 10 минут, чтобы добраться до башни Рейкаге, возвышающейся на высоком горном насесте. Глава 105. Молния. Часть 4.2. Подъем по винтовой лестнице к самому зданию был еще хуже, чем прогулка через деревню. Лестница была достаточно широкой для двух человек, но едва-едва. Если бы кто-нибудь спустился в противоположном направлении, ему пришлось бы прижаться к стене гор и надеяться, что они не пронесутся мимо него. Он мог бы попытаться подняться прямо вверх по склону горы, но он не совсем доверял себе, чтобы сохранить свое дзюцу невидимости, при этом еще цепляясь за поверхность. По крайней мере, пока. Наконец, с тихим и неслышным вздохом облегчения он преодолел последнюю ступеньку, быстро нырнув в здание. К сожалению, он знал, что это была легкая часть. Теперь ему действительно нужно было проникнуть в кабинет Каге незамеченным. Его продвижение по башне было медленным, так как он был вынужден обходить нескольких шиноби и офисных работников в их позднюю смену. Однако он, наконец, добрался до двери в кабинет Рейкаге, об этом говорилось большими золотыми буквами, напечатанными на двери. Справа от кабинета стоял небольшой, но аккуратный письменный стол. Большая стопка, по-видимому, заполненных документов лежала с одной стороны, в то время как голова женщины занимала другую. Это была женщина лет 20 с небольшим, с темной кожей, которая так характерна для облака, и контрастирующими серебристыми волосами. Из-за того, что она лежала без сознания на столе, Наруто не мог получить о ней больше информации, чем эта маленькая табличка с именем на столе гласила Мабуи. Очевидно, она работала допоздна, чтобы заполнить всю бумажную волокиту, и заснула прямо за своим столом. Наруто не возражал, это просто облегчило его работу. Тогда он быстро проскользнул внутрь кабинета, мягко закрыв за собой дверь без единого щелчка. Он обернулся и чуть не вскрикнул от удивления. Сам Рейкаге сидел за столом и что-то неразборчиво бормотал. Наруто прикусил язык, чтобы ненароком не выдать себя. Рейкаге сидел за своим столом, кряхтя при каждом подъеме своей штанги, в то время как его другая рука торопливо черкала на различных бланках на столе. Наруто испустил небольшой и в очередной раз тихий вздох облегчения от того, что его не заметили. Оглядевшись, он отметил тот факт, что в комнате не было Анбу. Это показалось ему странным. Несмотря на то, что это был Каге, самый сильный человек в деревне, он подумал бы, что этот человек может нуждаться в некоторой защите. Было ли его эго настолько велико? Блондин просто медленно обошел вокруг задней части комнаты, абсолютно уверенный, что он не издает ни звука. Мускулистый мужчина за стойкой, казалось, не заметил ничего неладного. Наруто не пошел на это вслепую, он очень хорошо знал мастерство Яндэми Рейкаге. Он был самым быстрым человеком в живых теперь, когда Яндэми Хокаге был мертв. Предполагалось, что он несравнен в тайдзюцу и скорости, а его плащ-молния, как говорили, делал его почти неуязвимым для вреда, даже от большинства атак ветра. У Наруто не было никаких заблуждений, человек перед ним мог сокрушить его прежде, чем он успел бы даже осознать, что происходит. Вот почему элемент неожиданности был так важен. Сейчас блондин двигался по комнате настолько медленно, насколько мог. Наруто подкрался сзади к огромному Каге, осторожно поднимая секудзи перед ним, на уровне шеи темнокожего мужчины. И вот так все и закончилось. Он легонько стукнул по шее мужчины основанием своего посоха. Глаза Рейкаге загорелись смесью тревоги и ярости, прежде чем они закатились, когда он тяжело опустился вперед на свой стол. Для всего мира это просто выглядело бы так, как будто он заснул, и ничто в его теле не говорило бы об обратном. Однако утром у него была бы довольно неприятная головная боль. Тело Наруто резко подалось вперед, когда все напряжение покинуло его. Это была стрессовая ситуация, которую он предпочел бы не повторять. Мужчина, должно быть, был серьезно перегружен работой или устал в данный момент, потому что Наруто просто не мог поверить, что он только что справился с ним. Прежде чем его эго успело хоть немного раздуться, он быстро напомнил себе, зачем он здесь, переместившись в дальнюю часть комнаты, где вдоль стены тянулся ряд картотечных шкафов. Он быстро отключил охраняющую их печать. Торопливо пробежав по ним внимательным и встревоженным взглядом, он остановился и выдвинул ящик с буквой «С». Он пролистал множество найденных папок из плотной бумаги, пока, наконец, не вытащил ту, на которой было написано «Мудрец». Он просмотрел документ так быстро, как только был физически способен, не желая оставаться в этой комнате дольше, чем ему было нужно, запоминая большую его часть, когда по его лицу пробежала хмурая тень. Он положил его обратно туда, где нашел, и тихо закрыл шкаф, радуясь, что он сдвинулся без скрипа. Он накинул еще одним любопытным взглядом просторный офис, с веселой ухмылкой заметив, что два окна, выходящие на деревню, были разбиты, по-видимому, изнутри. До него доходили слухи об эксцентричной манере Рейкаге покидать комнаты, но до сих пор он им по-настоящему не верил. Он направился туда, с легкой ухмылкой оглядывая мирно дремлющую деревню. Он просто пожал плечами один раз, прежде чем выпрыгнуть из зазубренной дыры, подавляя желание закричать от восторга. Глава 106. Молния. Часть 4.3. Еще одна незаметная прогулка по деревне, и Наруто обнаружил, что смотрит на плотно запертый вход в музей. Очевидно, деревня Облака думала, что они в безопасности, зная, что выставленные артефакты были подделками. Настоящие на самом деле хранились в подземном хранилище под музеем. К сожалению, для Наруто это означало только один из артефактов – Кахакуно Джоухи. Все остальные были потеряны после дезертирства Гинкаку и Кинкаку, золотых и серебряных братьев Облака. Он практически ничего не знал о местонахождении артефактов или братьев, потому что их файлы были в другом шкафу, и блондин чувствовал, что он и так испытывал свою удачу и не стал туда лезть. На данный момент он будет искать информацию о двух в другом месте и вместо этого сосредоточиться на оставшихся сокровищах, которыми все еще обладала деревня. Он проскользнул внутрь музея и быстро вылетел обратно. Он чуть не налетел прямо на двух патрулирующих шиноби, высокого светловолосого, в котором он узнал Ши, и другого темнокожего, которого он не узнал. Напарник Ши был одет в традиционный бронежилет облака поверх темной рубашки с высоким воротником, которая касалась краев его растрепанных седых волос. У него было скучающее поведение, напоминающее Наруто чем-то старшего Амои, за исключением того, что он был гораздо более смертоносным, если его доверительная позиция и большой меч говорили о чем-нибудь. Наруто прижался к стене музея, когда эти двое вышли, по-видимому, на обычное патрулирование. Однако блондин побледнел, когда Ши внезапно остановился с хмурым выражением лица, оглядывая окрестности. Наруто почти побежал, когда взгляд мужчины скользнул по нему. Возможно, это была игра угасающего света, но блондин мог поклясться, что взгляд шиноби на мгновение задержался на нем. В чем дело, Ши? Напарник блондина попытался посмотреть туда, куда так пристально смотрел его товарищ по команде, но не увидел ничего, кроме стены музея, которую они патрулировали. Светлокожий ниндзя просто смотрел еще мгновение, нахмурившись, прежде чем пренебрежительно покачать головой. «Ничего, Даруи, просто мне показалось, что я что-то почувствовал на мгновение, но это было слабо, возможно, просто крыса». Мужчина со скучающим видом просто пожал плечами и повернулся, чтобы продолжить патрулирование. Он ненавидел музей, он был слишком скучным для него. Ши задержался еще на мгновение, бросив взгляд назад, на то место, где, как он клялся, он что-то почувствовал. Это была самая короткая вспышка сигнатуры чакры, размером не больше, чем у небольшого млекопитающего, но тот факт, что она исчезла так быстро, привел его в замешательство. Внутри музея Наруто тяжело дышал, выпуская сдерживаемое дыхание. Он не дышал, пока Ши пристально смотрел на положение, в котором он стоял. Он воспользовался первой возможностью, чтобы двигаться так, как мог, когда шиноби отвернулся, чтобы поговорить со своим товарищем по команде. Хотя было приятно знать, что его техника может противостоять явно мощному сенсору, он не хотел снова проходить через что-то настолько нервное. Он не собирался с боем выбираться из деревни и не питал иллюзий, что справится своими силами. Он еще раз вздохнул, прежде чем выпрямиться, быстро пробираясь через различные уровни музея, отключая защитные печати, с которыми он сталкивался. Это оставляет верный след того, где он был, но он не собирался оставаться достаточно долго, чтобы какой-нибудь шиноби деревни мог извлечь из этого выгоду. Он снова прошел мимо витрины с поддельными артефактами, бросив беглый взгляд на большой фальшивый горшок, копирующий предмет, который он собирался украсть. На самом деле он вел довольно долгую и болезненную борьбу со своим сознанием, чтобы пройти через это. Технически Кахакуно Джоухи был частью его наследия, однако он был собственностью облака. С другой стороны, они не использовали его. В любом случае, он использовался только для того, чтобы изолировать Хатиби между Джинчурики. Прямо сейчас у них был Кираби, и он был таким же стабильным Джинчурики, как и они, за вычетом странной привязанности к Рэпу. Если он хотел больше узнать о своем предке, ему нужно было изучить имущество этого человека, поскольку Кьюби так и не хотел говорить. Эти мысли занимали его, пока он пробирался в зону обслуживания музея. Его встретили два стоящих шиноби перед большой дверью, похожей на хранилище. К сожалению для них, Наруто не подходил к ним с таким трепетом, с каким он подошел к Рейкаге, и вскоре они были на полу, блаженно храпя в бессознательном состоянии. Иногда он просто обожал своего Сикудзи. Ему потребовалось на удивление мало времени, чтобы взломать множество сложных и многочисленных печатей, покрывающих поверхность двери хранилища. У всех печатей был один и тот же недостаток, который делал их такими бесполезными против него. Было бы забавно, если бы он полностью не сводил на нет одну из самых престижных областей искусства шиноби. Примерно через 5 минут все уплотнения были сняты. Дверь открылась. Глава 107. Молния. Часть 4.4. Глаза Наруто чуть не вылезли из орбит, когда он заглянул в комнату. Она была до краев заполнена полками с древними артефактами. Временные периоды, похоже, варьируются от третьей войны шиноби, уходящей далеко за пределы периода воюющих кланов. Это было действительно впечатляющее зрелище, но не то, которое отвлекло бы Наруто от его цели. Он стоял довольно высоко на одной из самых больших и прочных полок, чтобы она могла выдержать его вес. Мудрец шести путей действительно таскал эту штуку с собой, кажется довольно непрактичной, его мысли были не такими уж неправильными, сам горшок доходил ему до пояса, и когда он поднял его, то чуть не вывихнул спину от напряжения. Он осторожно поставил его обратно, слегка вытирая лоб, и вдруг понял, что немного просчитался. Он не был уверен, что его техника сможет полностью охватить большой герметичный горшок. В конце концов, гигантский плавающий котел был не совсем незаметным. Однако перед этим он внимательно посмотрел на большой светящийся кандзи, начертанный на горшке, подтверждая, что он был добавлен позже. Не только это, но и несколько печатей, нанесенных чернилами. Он не мог сказать, что они делали, но мог только предположить, что это было для отслеживания горшка, особенно после того, как другие инструменты были украдены. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы снять печать, с некоторым удовлетворением наблюдая, как чернила высыхают и отслаиваются, оставляя горшок без пятен, как и должно быть, с кряхтением от напряжения и здоровым количеством чакры, укрепляющей его мышцы. Молодому монаху удалось перевернуть горшок на спину, слегка постановая от его веса. К счастью для него, его техника была почти в состоянии накрытия его, хотя сейчас он тщательно себя контролировал. Ему просто повезло, что Кахакуно Джоухи был в основном гладким, иначе его техники могло быть недостаточно. Это было бы неловко. После очередной быстрой прогулки по музею Наруто снова оказался на улице. Холодный горный воздух бодрил его кожу. Он выгрузил большой артефакт на спину в более удобное положение, прежде чем отправиться в деревню, чувствуя себя чем-то вроде улитки со своим медленным шагом и большим предметом на спине. На этот раз он встретил нескольких шиноби на улицах, делая все возможное, чтобы избежать их и в основном полагаясь на свою технику, чтобы смог дойти до ворот деревни. Однако он не заметил одну кунайчи, когда проходил мимо нее. Ее уши слегка дернулись, и она осторожно понюхала воздух с любопытным и слегка смущенным выражением. Наруто слегка запыхался на большой каменистой поляне на некотором расстоянии от деревни. Это было примерно в миле от места встречи, о котором он договорился с Фуу, маленькой деревней к югу от облака. Он выпрямился, вытянув позвоночник, и он приятно захрустел. Наруто довольно заулыбался. Сейчас он снял технику невидимости, вместо этого направляя чакру на руки, ноги и спину, чтобы лучше поддерживать Кахакуно Джоухи. Его расслабленная поза застыла, когда сработала почти шестая способность, подобная чувству, позволившая ему вовремя повернуться, чтобы остановить три куная, нацеленных ему в спину, как будто они ударились о какую-то невидимую поверхность. Он удивленно моргнул, не обнаружив никого, кто следил бы за ним все это время. Тем не менее, женщина упала со своего высокого насеста в скалах над ним, ее длинные, связанные светлые волосы развивались на ветру. Что ж, это была впечатляющая техника, особенно для монаха. Наруто сразу узнал в ней довольно игривую кунайчи, которую он встретил в первый день в облаке. Югита, если он правильно запомнил ее имя. Блондинка поменьше нахально ухмыльнулась, поставив горшок на землю с небольшим стуком. Это не было похоже на то, что женщина могла просто взять горшок и уйти, он был слишком тяжелым и истощал чакру. Тем не менее, то же самое относилось и к нему. Он знал, что это будет либо подавлять эту женщину. Она не просто так взять его и унести. Боюсь, это коммерческая тайна, Югита ухмыльнулась, однако внутри нее было совсем другое, когда ее взгляд переместился на Кахакуно Джоухи. Она следовала своему инстинкту, ее усиленный слух улавливал очень тихие шаги. Был также запах, который она могла обнаружить, но это было почти так, как будто кто-то подавлял его, как свою чакру, что звучало просто нелепо. «Хэмэмэм, думаю, мне будет весело вытягивать из тебя ответы», она соблазнительно облизнула губы, пытаясь немного сбить парня с толку. К разочарованию, на него это совсем не подействовало. Прямо сейчас он был серьезен. Наруто только усмехнулся, медленно собирая вокруг себя чакру, готовясь ко всему, что может бросить эта женщина. Он просто надеялся, что никто из деревни не придет ей на помощь. Глава 108. Молния. Часть 4.5. Ты можешь попробовать, размышляя в том же духе, Югита теперь пожалела, что не привела подкрепление. Она всегда была слишком дерзкой для своего же блага, как сказал бы ей Даруи Сенси. Когда мальчик, наконец, отбросил технику невидимости, которую он использовал, что произвело на нее впечатление для такого юного человека, она, наконец, поняла, почему он убегал. Сначала это забавляло ее думать, что мальчик упадет от истощения его чакры через несколько минут. Однако он просто продолжал идти, он даже не выглядел уставшим сейчас, и он бегал с горшком около часа. Одна только мысль о том, насколько велики его запасы чакры, должно быть, почти напугала Джоунина. «О, я намеренно маленький монах», решив больше не валять дурака, Югита быстро пустила в ход свою чакру. Почти мгновенно у нее выросли ногти длиной около фута, острые, как бритвы. Она встала в свою четвероногую стойку в тот же момент, когда Наруто встал в свою собственную, после того, как посадил Сикудзи в землю. «Мизуно Май», Югита слегка наклонила голову, заметив, что поза жутко напоминает стиль клана Хьюго Тайдзюцу из Канахи. Однако этот мальчик не был похож на него, хотя она не могла видеть его глаз. Она бросилась вперед, нанося удары своими когтями в очень прямом и быстром выпаде, который должен был оставить мальчика пронзенным ее когтями. Она хотела бы немного поиграть с ним, но кража драгоценных артефактов у деревни была серьезным преступлением. Наруто удивил ее, двигаясь с невероятной грацией, скользнув вправо от ее атаки и почти нежно подталкивая ее когтистые руки вверх и прочь от своего тела. Когда она округлилась, она заметила, что Наруто поднял бровь, глядя на нее с любопытством, которое быстро сменилось пониманием. «Ты Джинчурики, не так ли? Для Ниби, верно?» Югита запнулась в атаке, которую она собиралась выполнить, недоверчиво глядя на молодого блондина. Она быстро покачала головой от удивления. Ее статус не был секретом в облаке, по крайней мере, для шиноби, и если бы этот мальчик мог узнать, где хранится Кахакуно Джоухи, он мог бы довольно легко получить подобную информацию. Она пришла в себя вовремя, чтобы начать быстрое наступление, на этот раз более взвешенное в своих движениях. Она пошла вперед со шквалом смертельных ударов, следя за тем, чтобы ее ноги были легкими и подвижными, чтобы она могла атаковать с разных сторон. Однако тело мальчика текло, как вода, она даже не могла прикоснуться к нему. Иногда он использовал руку, чтобы отвлечь ее, и каждый раз, когда она уходила, она чувствовала странную усталость. Решив использовать другой подход, она отпрыгнула назад, размахивая руками в воздухе, чтобы закончить на тигровой печати. Катон, Гукакюно Дзюцу. С этими словами она выдохнула огромный поток ярко-синего пламени, который принял форму огромной сферы. Она наблюдала, как он обрушился на молодого монаха, заставив ее ухмыльнуться, готовясь к следующей атаке. Однако она наблюдала то, что мальчику все равно, он не пытался увернуться, быстро поглощенной техникой. Югита только удивленно покачала головой, она была уверена, что блондин сможет увернуться от этого, это была не самая быстрая техника, даже если она была усилена Ниби. Она планировала, что он увернется, чтобы она могла поймать его в воздухе, где он не мог увернуться. Шинра Тенси, будучи в шоке, она слегка ослабила бдительность. Даже если бы она этого не сделала, мало что могло подготовить ее к огромной стене невидимой силы, которая врезалась в ее тело. Она безвольно полетела по воздуху, наблюдая, как сфера пламени превратилась в ничто, поглощенная протянутой ладонью Наруто, когда другая его рука была направлена на нее. К счастью, ее рефлексы сработали, позволив ей невероятно крутиться в воздухе, чтобы приземлиться обратно на четвереньки в позе, которая напомнила Наруто кошку. Он предположил, что это было уместно. Югита сделала скачок, любая из ее других огневых техник будет столь же эффективной, как и первая, и, учитывая тот факт, что на одежде Наруто было всего несколько ожогов, она не думала, что это было не очень. На всякий случай, она побежала вперед, внимательно следя за руками Наруто на случай, если он снова попытается сделать это отталкивающее движение. Когда она бежала, ее руки мелькали сквозь печати, которые Ринниган Наруто мог ясно видеть и запоминать. Райтон, Джан. Она вытянула обе ладони перед собой, и сразу же вспышка чистой молнии выстрелила, как лазер, по прямому курсу к телу Наруто. Это было так ярко, что все вокруг казалось тусклым по сравнению с яркой белой вспышкой. Наруто просто стоял там, снова не прилагая никаких усилий, чтобы уклониться от техники. На этот раз ее зрение было беспрепятственным, поэтому Югита могла ясно видеть, как дзюцу поглощается, как только оно достигает определенного расстояния от его тела. Глава 109. Молния. Часть 4.6. Вау, вот это впечатляет. Так все ниндзюцу также неэффективны для тебя. Единственным ответом Наруто была легкая ухмылка, когда он поднял руку. На этот раз он не назвал имя, но Югита, тем не менее, была готова. Однако она просто оказалась готова к технике. Вместо того, чтобы уклониться от невидимой стены силы, как она планировала, она внезапно обнаружила, что ее тело движется к блондину против ее воли с ужасающей скоростью. Она попыталась изогнуть свое тело и когти, чтобы использовать этот внезапный импульс в своих интересах, но Наруто, казалось, предотвратил это. В последний момент он увернулся с ее пути, ее когти бесполезно царапали воздух, когда он закончил технику, позволяя ее инерции движения вперед впечатать ее прямо в большой валун. Однако она не зря была джинчурики, ее выносливость превосходила большинство элитных джоунинов, и она смогла быстро вскочить на ноги, проворно сканируя глазами в поисках опасности. Однако Наруто просто стоял там, скрестив руки на груди в центре поляны, с совершенно ровным дыханием, он даже не выглядел уставшим. Во всяком случае, он выглядел немного более отдохнувшим, чем когда они начали сражаться. К сожалению, Югита не могла сказать то же самое. Обычно у нее хватало энергии на драки, но эти его таинственные прикосновения, казалось, просто высасывали ее энергию. Его способностью поглощать ниндзюцу и ее неспособностью приблизиться, если он этого не хотел, она оказалась в тупике. Она всегда была ужасна в гендзюцу, ей не хватало контроля над ним, и она никогда даже не касалась фуиндзюцу, что сильно обескуражило Рейкаге по очевидным причинам. «Хех, ты очень хороша, я отдаю тебе должное. К сожалению, у меня есть кое-какие дела дома, так что я сейчас заканчиваю». Она чувствовала себя немного униженной из-за того, что была вынуждена использовать свой козырь против ребенка, который, вероятно, еще не достиг подросткового возраста. К сожалению, в мире шиноби вы просто должны были признать, что были противники, которые были моложе и сильнее вас, даже если такой факт уязвил вашу гордость больше, чем кто-либо мог. Наруто просто с интересом наблюдал, любопытно посмотреть, что другая блондинка сделает против него. Югита внезапно опустилась на четвереньки, чакра излучалась из ее тела, как маяк, когда голубое пламя начало лизать ее кожу. От сильного давления бинты, удерживающие ее длинный хвост, лопнули, позволив ее волосам дико развиваться вокруг нее. Наруто теперь немного заволновался, однако не из-за обильного количества исходящей от нее чакры. Чем больше чакры она использовала, тем больше чакры он мог поглотить. Нет, это было потому, что со всей этой биджу-чакрой, разбрасываемой вокруг, облако наверняка заметило. Вам не нужно было быть сенсором, чтобы почувствовать эту мощь. Однако Югита удалось удивить его, вместо того, чтобы использовать плащ биджу, как он предполагал, услышав об этом от Фуу, она вместо этого превратилась в огромную сферу синего пламени. И там, стоя перед ним несколько мгновений спустя во всей своей пылающей красе, была не Бино Никамата, уставившаяся на него одним зеленым глазом и одним желтым. Наруто просто стоял там, наблюдая за ними на мгновение. Она выдохнула огромный огненный шар, намного больше, чем тот, который произвела Югита. Конечно, Наруто просто стоял там и принимал это как чакру, независимо от того, откуда она взялась или насколько плотной она была, все равно была чакрой. Опять же, он не хотел бы проверять эту теорию на чем-то вроде биджу. Из того, что он слышал от Фуу и ее тренировок с насильственной атакой, это было довольно неприятно. Все, что он знал, это то, что после первой тренировки с биджу у водопада появилось несколько дополнительных кратеров. Когда Ниби поняла, что его атака не возымела никакого эффекта, она агрессивно зарычала на Наруто, готовая броситься вперед и раздавить его своими хвостами. Наруто просто стоял безучастно, ему было намного хуже от Кьюби, чья чакра была более мощной и более страшной. Однако, прежде чем она смогла атаковать, Наруто полностью открыл глаза. Огромный кот немедленно остановился, уставившись в эти рябые глаза, как загипнотизированный. Наруто был готов бросить ее обратно в облако, если бы пришлось, но остановил себя, когда пылающий плащ начал отступать. Огромная кошка рассеивалась синим пламенем. Все, что осталось, это тяжело дышащая и уставшая Югита в центре все еще дымящегося кратера. Ее голова устало свесилась. Она просто посмотрела на спокойную невредимую фигуру Наруто. Когда он шел к ней, в ее глазах появился намек на страх, прежде чем она поддалась стрессу от использования чакры своего биджу и потеряла сознание. Наруто собирался схватить Кахакуно Джоухи и увести его оттуда, но оглянулся на распростертую фигуру Югита. Он подсчитал, что шиноби облака достигнут своей позиции чуть менее чем за 40 минут. После краткого внутреннего обсуждения он решительно кивнул, этого времени было достаточно. Глава 110. Молния. Часть 5.1. Шизуку обеспокоенно расхаживала по маленькой лачуге, в которой они находились. Лачуга была старой и в ужасном состоянии, но у нее, по крайней мере, была крыша, и она не собиралась разваливаться в ближайшее время. Фуу просто свернулась калачиком в углу с книгой на коленях, рассеянно пробегая глазами по страницам. Честно говоря, она не читала, она не перевернула ни страницы за час, однако она была не из тех, кто расхаживает из-за беспокойства. Он задерживается, должно быть, что-то пошло не так. Фуу просто подняла взгляд на мгновение, ее темно-оранжевые глаза заглянули поверх ее книги, прежде чем снова опуститься. «Ты слишком сильно беспокоишься, Наруто-сан силен, и ты знаешь, насколько хороша его техника», Шизуку, нахмурившись, кивнула, но не прекратила расхаживать. Ее шаги звучали в такт дождю снаружи, слегка постукивая по деревянной хижине. Но что, если что-то пошло не так, или его контроль ослаб, или кто-то столкнулся с ним, или у Кума есть какой-нибудь действительно мощный датчик, или... Она остановилась, когда почувствовала руку на своем плече. Фуу пересек комнату так, что она даже не заметила, ее книга явно отсутствовала. Наруто-сан силен, ее глаза были твердыми и решительными. Это был большой скачок по сравнению с ее обычно невыразительной маской. Шизуку заметила, что единственный раз, когда Фуу испытывала какие-либо эмоции, это когда она говорила о Наруто или книге, которая ее особенно интересовала. Девушка снова печально кивнула. Независимо от того, насколько уверенными были слова Фуу, она всегда беспокоилась бы о Наруто, если бы могла. «Ну, может, я и не зашел так далеко, но я делаю все, что в моих силах», ведь девушки развернулись так быстро, что Наруто испугался, что они могли оставить следы ожогов на полу. Он стоял там, насквозь мокрый, с Кахакуно Джоухиим рядом и хитрой ухмылкой на лице. «Наруто-кун». Внезапно он обнаружил, что сбит с ног летящим фиолетовым пятном, которое оставило его лежать кучей на полу, с взволнованной и испытывающей облегчение Шизуку, оседлавшей его грудь. «Ух ты, какой теплый прием!» Он слегка ухмыльнулся, когда Шизуку покраснела и быстро слезла с него, пятясь назад с красными пятнами на бледном лице. Блондин встал, оглядывая маленькую обшарпанную лачугу, в которой жили девочки. Деревянные доски казались изношенными, но не заплесневелыми, и все было покрыто влагой. Марсеру, казалось, это нравилось больше всего, он лениво свисал с высокой балки за хвост и смотрел сверху вниз на новоприбывшего, время от времени с любопытством щебеча. «Так это и есть Кахакуно Джоухи». Фуу с любопытством посмотрела на большой каменный горшок, на мгновение задумавшись, как Наруто умудрился притащить что-то такое большое сюда из облака. Она прикоснулась к нему в качестве эксперимента, почувствовав, как ее чакра немедленно впиталась в него, как Сикудзи Наруто. Это определенно один из инструментов мудреца. Наруто просто кивнул, похлопав по огромному очищающему горшку сбоку. «Так как же это работает?» — спросила Шизуку, с любопытством уставившись на непритязательный, но определенно старомодный на вид горшочек для запечатывания. Наруто поднял руку вверх с открытым ртом, а после нахмурился и оглянулся на него. «На самом деле, я понятия не имею», — Шизуку и Фуу немедленно покрылись потом, когда блондин застенчиво потер затылок. «Я полагаю, ты просто открываешь его», — Фуу подняла бровь, когда Наруто подошел, чтобы поднять маленькую деревянную крышку, закрывающую горшок. «Разве это не опасно?» Наруто просто отмахнулся от нее, осторожно приоткрыв крышку. В этот момент все трое затаили дыхание, пока Наруто поднимал крышку все выше и выше. Наконец она приподнялась, чтобы показать именно то, что должно было находиться внутри очищающего горшка, темную безымянную жидкость. Наруто просто уставился на него на мгновение, наполовину ожидая, что он что-то сделает. Когда этого не произошло, он просто пожал плечами и вернул крышку на место. «Она сломана», — Шизука с любопытством разглядывала большой каменный контейнер, стараясь не прикасаться к нему. Она узнала, что у нее резервы больше, чем обычно для ее возраста, но их далеко недостаточно, чтобы удерживать посох Наруто дольше нескольких минут. И снова Наруто просто пожал плечами, ему, вероятно, следовало узнать, как оно работает, прежде чем красть его. Оглядываясь назад, это было ошибкой. Как мы собираемся носить это с собой? Вряд ли это незаметно. И снова Наруто замолчал, внезапно осознав, как мало он об этом думал. Раньше это казалось таким простым, или, по крайней мере, настолько простым, насколько могла быть кража высоко ценимого артефакта как из офиса Рейкаге, так и из охраняемого хранилища в облаке. Не похоже было, что они могли разделить это бремя, только Наруто и Фуу могли нести его безопасно, и в ее случае это длилось не так уж долго, максимум час. Глава 111. Молния. Часть 5.2. Ну, черт возьми, Наруто рухнул на пол, всерьез рассматривая возможность просто сократить свои потери, оставив Кахакуно Джоухи и просто сбежав. Он был уверен, что к этому времени Югита уже проснулась, и это означало, что они знали, кто украл артефакт, и будут прочесывать местность в их поисках. В порыве отчаяния Наруто ударил по горшку своим посохом, и горшок начал уменьшаться прямо у них на глазах. Все трое удивленно переглянулись. Горшок, казалось, сжимался сам по себе, все небольшие трещины, которые были там раньше, исчезли, когда весь артефакт сконденсировался в маленький горшочек, который мог поместиться в чьей-нибудь ладони, толстая белая веревка теперь больше напоминала бечевку. Ну, это удобно, Наруто просто моргнул, поскольку для мудреца внезапно стало намного разумнее носить это с собой, в отличие от его неуклюжего собрата. Это заставило его задуматься, были ли у других артефактов другие формы, в которые они могли превращаться. Это заставило его оценивающе взглянуть на свой посох. Фуу кивнула, скептически приподняв бровь, гадая, откуда взялся этот приступ везения. Подозрительно, Наруто просто пожал плечами с приятной улыбкой, поднимая с пола теперь уже значительно меньший горшок. Прямо сейчас это не выглядело чем-то особенным. Облако, конечно, не узнало бы его, что было плюсом. Эй, дареному коню в зубы не смотрит. Он быстро прикрепил горшок к своему поясу, подвесив его за белую бечевку, которая была как раз достаточной длины, чтобы надежно удерживать бесценный артефакт. Странно, но даже при уменьшенном размере чакра, которую он пытался вытянуть из него, была точно такой же. Большинству все равно было бы небезопасно держать ее, не говоря уже об использовании. Он поднял глаза с усмешкой. Это намного облегчило им задачу. Что ж, с этой проблемой разобрались. Но нам, наверное, пора идти. Облако собирается прочесать эту деревню, вероятно, через несколько минут. Глаза Фуу расширились при этих словах. Она ожидала реакции от облака на кражу одного из их самых ценных артефактов, но не так скоро. За тобой следили? Наруто просто кивнул с застенчивой ухмылкой, уже направляясь к двери. Он улыбнулся, когда заметил, что Кахакуно Джоуехи совсем не мешал его движениям, однако, как и в случае с его Сикудзи, ему приходилось постоянно использовать путь прета, чтобы это не истощало его чакру. Это долгая история, я объясню по дороге, и с этими словами троица вышла под дождь, направляясь на юг так быстро, как только могла. Наруто был уверен, что джоунины облака будут быстрее их. Его единственной проблемой было бы, если бы датчик засек его след, и именно поэтому он то и дело использовал свою технику Байдагакури, чтобы сбить с толку любых потенциальных преследователей. Примерно через час они добрались до небольшого прибрежного городка на южном берегу страны Молний, остановившись на вершине большого холма с видом на берег. Солнце начинало подниматься над горизонтом, отбрасывая мерцающее оранжевое сияние на спокойные воды. Они целенаправленно выбрали этот город из-за его отдаленного, но все же близкого расположения. План состоял в том, чтобы как можно быстрее нанять отсюда лодку, которая могла бы доставить их на юг, в страну воды. Первоначальным планом Наруто было отправиться в страну камня после страны молний, поскольку это было следующим в цикле стихий. Однако это потребовало бы, чтобы они прошли через область, где облако имело очень большую вероятность их появления. Либо это, либо обойти область, что дало бы шиноби облака достаточно времени, чтобы прижать их. Наруто решил, что они всегда могли бы пойти в деревню камня в другой раз. В любом случае, первоначальный план был больше похож на руководство. Троица нашла маленький заброшенный домик, который выглядел так, словно его давным-давно полностью разграбили. Крыша едва выдерживала собственный вес, а в каменных стенах не хватало нескольких грубо отесанных кирпичей. Все ценное внутри крошечного здания было давным-давно вывезено или украдено, осталось лишь несколько предметов гниющей мебели. К счастью, им не пришлось иметь дело с утечками, но они не планировали задерживаться надолго. «Хорошо, вы двое знаете план», — он передал мешочек с их деньгами Фуу, которая просто кивнула и пристегнула его к поясу под дорожным плащом. Идея состояла в том, чтобы Шизуку и Фуу отправились на поиски лодки, которая согласилась бы отвезти их в деревню воды как можно дешевле. Наруто останется здесь на случай, если его случайно заметят или узнают. Ему также нужно было кое-что сделать, пока их не будет, но он чувствовал, что мог бы оставить это до тех пор, пока у них не будет больше времени для безопасного разговора. Глава 112. Молния. Часть 5.3. Фуу и Шизуку тоже слегка кивнули и быстро вышли из полуразрушенного дома. Шизуку бросила на него быстрый взгляд через плечо. Когда он был уверен, что они ушли, Наруто вернулся в самую сухую часть здания, уселся в удобную медитативную позу и закрыл глаза. Ему не потребовалось много времени, чтобы выровнять дыхание, это было неотъемлемой частью его обучения использованию техники Байдагакуры. Довольно скоро он почувствовал, что его сознание ускользает в то же самое знакомое место. В третий раз в своей жизни Наруто обнаружил, что стоит в залах своей печати, удобно держа Сикудзи в руке и Кахакуно Джоухи у бедра. И снова по всей длине потолка тянулась новая труба, больше, чем у него и Шукаку, но все равно совершенно незначительная по сравнению с трубой Кьюби. Он с содроганием заметил, что эта новая труба протекает, даже хуже, чем у Шукаку. Он сохранял невозмутимое выражение лица ради Фуу и Шизуку, только сейчас позволяя своему лицу показать усталость и боль, которые он чувствовал. В это мгновение несколько лет, казалось, упали на его плечи, в его глазах был опыт, который никто в его возрасте никогда не должен был выносить. Он быстро выпрямился, дрожащей рукой напрягая свою волю над своим внутренним пространством, наблюдая, как коридор исправляется, трубы медленно закрываются. Как только он убедился, что все было так, как должно быть, он начал пробираться по коридору с его хорошо запомнившимися поворотами, без спешки. Однако он с гримасой отметил, что для его пути прета потребовалось значительно больше контроля и времени, чтобы полностью ассимилировать новый источник чакры. От его внимания также не ускользнуло, что даже сейчас часть его силы уходит на то, чтобы сдерживать бушующую внутри него чакру.